Дэвид Томпсон, король горы, посвящается Джоал, Джошуа и Шейн. Глава первая. «С дороги, тупая башка!» Услышав грубый окрик, Натаниэль Кинг оглянулся, и его зеленые глаза расширились от страха. Он только что сошел с тротуара, собираясь перейти узкую, мощеную булыжником улицу, и тут же отпрянул. Мимо на бешеной скорости промчалась карета, да так близко, что Натаниэля обдало ветром. Задержись он хоть на мгновение, очутился бы под колесами. Дико гагача, возница кареты обернулся и погрозил Натануэлю кнутом. Он явно получил нездоровое удовольствие от того, что чуть не задавил пешехода. Порываясь нагнать парня и задать ему хорошую трепку, Натаниэль пробежал несколько шагов вслед за стремительно удаляющимся экипажем, но спохватился, что может опоздать на работу. Натаниэль поежился от холода, и январь в этом году выдался морозный. Запахнул пальто, пригладил черные волосы и продолжил свой путь в бухгалтерскую контору Таттл и сыновья. Располагаясь в нескольких кварталах к северу от Нью-Йоркской фондовой биржи, в массивном здании из песчаника, украшенном гигантской эмблемой, размер ее, по-видимому, соответствовал представлениям хозяина о своей значимости для делового сообщества. Контора Таттл и сыновья находилась в самом центре бурлящего городского водоворота. Вдоль фасада здания двигались потоки людей, в обоих направлениях проносились коляски, двуколки, кареты и повозки. Цокот копыт и нескончаемый гул голосов, перемежаемый ржанием и время от времени руганью, придавали улице некоторое сходство с сумасшедшим домом. Во всяком случае, так часто казалось Натаниэлю. Это сравнение в очередной раз пришло юноше в голову, когда он задержался у порога, чтобы поглазеть на шумную улицу. Глубоко вдохнув грязный с примесью копоти нью-йоркский воздух, Натаниэль расправил плечи и толкнул дверь. «Вот те на! Любезнейший господин Кинг все-таки почтил нас своим присутствием!» Язвительное замечание исходило от хозяина фирмы, Персиваля Таттла-старшего, который держал в узловатых пальцах часы с откинутой крышкой. Натаниэль принужденно улыбнулся. «Доброе утро, сэр!» «Утро!» — скривился Таттл. «По-моему, полдень на носу!» «Извините, если я опоздал». «Опоздал? Нет-нет, я бы не стал так это называть. Вы не опоздали, вы задержались. Да-да, задержались, как обычно. Вы задерживаетесь регулярно, 2 раза в месяц. Почему так в голове не укладывается? Ведь идти вам до работы каких-то пару миль. Но как бы то ни было, мои часы не врут, а на них уже 9:03. «Пожалуйста, извините меня», — смущенно сказал Натаниэль. Все смотрели на него. Особенно неприятно было чувствовать на себе пристальный взгляд любимчика Таттла, Мэтью Брауна. «Если бы мне давали доллар за каждое ваше извините, я стал бы миллионером», — театрально произнес Таттл и защелкнул часы, громко хлопнув крышкой. «К счастью для вас, мистер Кинг, я всегда поступаю в соответствии с христианскими идеалами любви к ближнему, терпимости и всепрощения, которые мне в детстве привела моя мать, святая женщина. Вы задерживаетесь, но работаете довольно усердно, поэтому я буду снисходителен и прощу вас за то, что не пришли вовремя». «Спасибо, сэр», — смиренно произнес Натаниэль и поспешил к своему столу, расположенному справа у окна. «Лишь одно мне не дает покоя», — Таттл проговорил эти слова себе под нос, будто бы в запоздалом раздумье. При этом он нарочно повысил голос, привлекая внимание остальных 7 работников конторы. Натаниэль начал стягивать пальто. «Что же это, сэр?» В карих глазах седовласого джентльмена зажегся насмешливый огонек. «Сейчас вы холостяк, отвечайте только за себя, и все равно не в состоянии явиться на работу вовремя. Я прямо-таки содрогаюсь при мысли о том, как вы будете опаздывать, когда обзаведетесь женой и детьми!» Замечание было встречено взрывом искреннего смеха. Натаниэль привычно выдавил улыбку в знак того, что подтверждает безвременную проницательность и потрясающее остроумие мистера Татла, и повесил пальто на деревянную вешалку в углу. «Разумеется, вы задержитесь на 6 минут после окончания рабочего дня, чтобы загладить свою вину», — заявил Татл. «Конечно», — отозвался Натаниэль. Татл испустил тяжелый вздох. «Когда я согласился вас нанять в качестве одолжения вашему отцу, с которым мы давние друзья, я и понятия не имел, что меня ожидает». Сказав это, он развернулся и вышел из кабинета. Натаниэль сел и уставился на папки с деловыми бумагами, сваленные в огромную стопку посреди стола. Сидевший слева от него толстый Мэтью Браун захихикал. Натаниэль повернулся и наградил тучного недруга критическим взглядом, хотя не мог не заметить, что стол Брауна, в противоположность его собственному, был в образцовом порядке. «Не начинай, Мэтт!» — предостерег Натаниэль. Браун не внял предупреждению. «И когда ты поумнеешь, Нат?» «Я достаточно умен, чтобы не совать нос в чужие дела», — заверил Натаниэль и открыл верхнюю папку в стопке. «Нервишки шалят!» «У меня много работы, а я уже все сделал. Хочешь, и тебе помогу», — сказал Браун. Он, к сожалению, был гением по части математики. «Не нуждаюсь. Почему ты никогда не разрешаешь мне помочь?» — спросил Браун. Судя по тону, отказ его задел. «Спасибо, я справлюсь сам. Тебе говорили, что ты ужасно тупой!» Натаниэль вспыхнул и метнул на Брауна сердитый взгляд поверх свода прибыли и убытков, который только что начал изучать. «Поосторожнее, Мэтт! Оскорблять себя я никому не позволю!» «Ха, сжалься!» — с издевкой произнес Браун, прижав ладони к пухлым щекам. «Я до смерти напуган!» «Занимайся своими делами и не лезь ко мне!» — попросил Натаниэль, отворачиваясь к бумагам на столе. «Кого ты обманываешь?» — не отставал Браун. Он понизил голос, чтобы его не услышали остальные служащие. «Тебя по 6 дней в неделю оскорбляет старик Татл, так что не строй себе бог знает кого. Думаешь, ты кто? Джим Боуи, что ли?» При упоминании этого имени Натаниэль откинулся на спинку кресла, размышляя над статьей, вышедшей в сентябре прошлого года, которая рассказывала о кровавом поединке между Джимом Боуи и майором Моррисом Райтом на отмеле реки Миссисипи. Любые новости Запада, как правило, будоражили людей, но битва на отмеле затмила их все и на несколько недель стала главной темой для обсуждения в городе. Натаниэль без труда воскресил в памяти подробности. Он прочитывал все, что можно было найти о Западе, и любил проводить время, в красках представляя описанные в книгах и статьях захватывающие приключения и подвиги знаменитых людей, таких как Боуи, Льюис и Кларк. Живой интерес Натаниэля подогревало то обстоятельство, что его собственный дядя 10 лет назад отбыл в дикие, практически неисследованные края за рекой Миссисипи и сейчас находился где-то в скалистых горах. «Вместо того, чтобы в потолок плевать, время попусту тратить, начни-ка делом заниматься», — сказал Браун. «Татл тебя по головке не погладит!» «Не лезь не в свое дело!» — огрызнулся Натаниэль. «Хочешь совет? Ешь чернослив! Говорят, он хорошо помогает от нервов!» Натаниэль пропустил укол мимо ушей и погрузился в работу. Утренние часы тянулись медленно и скучно. Натаниэлю приходилось то и дело бороться с соблазном, поглядеть через окно на улицу, где вовсю кипела жизнь. Он вел пальцем по столбцу цифр, полностью сосредоточившись на поисках ошибки, закравшейся в грозбух, когда внезапно ощутил, что кто-то стоит над ним и наблюдает. Вздрогнув, Натаниэль поднял голову. «Я смотрю, ты стараешься», — одобрительно сказал Таттл-старший. «Нашел ошибку в счетах Корбина». «Еще нет, сэр». Ну ладно, через полчаса можешь сделать перерыв». «Спасибо!» Татл собрался было уйти, но помедлил и сунул руку в карман длиннополого пальто. «О, пока не забыл! Есть еще кое-что!» «Да, сэр!» На каком основании вам доставляют почту сюда, в контору, а не в дом вашего отца?» «Сэр», — удивился Натаниэль. Вопрос его озадачил. «Это письмо пришло еще 2 дня назад, в понедельник. Я забыл о нем, и оно затерялось в бумагах у меня на столе». «Кому могло прийти в голову послать сюда письмо?» — вслух подумал Натаниэль. «Это у вас надо спросить», — ответил Таттл и протянул ему конверт. Натаниэль изучил корявую надпись с лицевой стороны конверта. Удивление и радость отразились на лице, когда он разобрал имя и адрес отправителя. «Изекиэль Кинг, Форт Ливенворт». «Полагаю, ваш родственник», — осведомился Таттл, очевидно обратив внимание на фамилию. «Дядя», — подтвердил Натаниэль, — «мы от него ничего не получали, уже 8 или 9». «И почему он пишет вам, а не вашему отцу?» «Даже не представляю». «Ну что ж, будьте любезны уведомить его, что моя политика — не допускать личной переписки служащих через организацию. Но в данном случае я, пожалуй, сделаю исключение и отдам вам письмо». «Спасибо, сэр. Прочитать его вы сможете в свободное от работы время». «Разумеется». Таттл надменно кивнул и направился в свой кабинет. Святилище, порог которого служащим дозволялось переступать только в исключительных случаях. Натаниэль положил письмо в ящик стола и возобновил работу. Но мысли метались в голове. Он не мог сосредоточиться на цифрах. Натаниэль пытался угадать, что скрывается за неожиданным письмом от дяди. Как будет поражен отец, когда Натаниэль сообщит ему новость? Сгорая от любопытства, Натаниэль считал секунды, и следующие 30 минут тянулись едва ли не дольше всех предыдущих часов вместе взятых. Когда Таттл объявил, что разрешает сделать перерыв, Натаниэль облегченно заулыбался. Дрожащими от волнения пальцами он вскрыл конверт и расправил на столе 2 исписанные неразборчивым почерком страницы. Съедаемый нетерпением, Натаниэль принялся читать. «Дорогой Нат, не сомневаюсь, что ты удивишься моему письму. Так много миль лет пролегло между нами. Но надеюсь, ты еще помнишь своего старого дядюшку Зика, который таскал тебя маленького на закорках и водил гулять в парк на Хадсон-Ривер. Я посылаю письмо в фирму, где ты работаешь, а не на адрес моего брата. Тетя Марта написала мне про твою работу в январе прошлого года. Не хочу, чтобы Том знал, что я тебе пишу. Поэтому ты уж не говори ему, а то между нами снова пробежит черная кошка. Твой отец никогда не понимал, зачем я поехал на Дикий Запад. В мае я буду в Сент-Луисе, приезжай. Я нашел величайшее сокровище в мире. Хочу успеть поделиться им с тобой, пока еще жив. Ты всегда был моим самым любимым племянником. Если решишь приехать, будь 4 мая в гостинице «Шато Хаус». Ты меня узнаешь, я буду в красном.